денег в сейфе не нашлось. Тогда они забрали скорее от досады ящик с паспортами жильцов отеля. Там было более 40 прекрасных, разноцветных, абсолютно настоящих паспортов. Теперь Лоренцо, обладавший замечательными умениями фотографа, художника и гравера, давал себе труд только вклеивать фотографии. Еще ни разу его паспорта ни на одной проверке не вызвали вопросов. Хэнк сделал заявление. «Итак, друзья, нам вскоре могут понадобиться эти замечательные документы. Может быть, все. Если вы соблаговолите принять мое предложение». Молча, с интересом, команда смотрела на него. «Я должен сегодня дать ответ на поступившее мне предложение. Мы с вами на пороге очень большой игры с очень непонятными результатами. Но ставки в игре высоки. Мы можем получить на свою долю порядка 20-30 миллионов. Эта игра, по-моему, стоит свеч. Да, особенно если считать наши жизни все равно догорающими свечами», — заметила Магда, но говорила при этом вполне жизнерадостно. Лоренцо спросил: «Детали пояснишь? Или это секрет?» «Детали я еще пока сам не очень точно знаю, но вопрос в поставке громадного груза наркотиков в Соединенные Штаты. Это вас устраивает?» «Ага», — оживился Кастель. «Наркотрафик. Чемпион бизнеса, король прибыли, венец криминала. Мне подходит». «А ты, Лоренцо?» — спросил Хэнк. Итальянец буркнул: «Куда же я денусь?» «Конечно, согласен». «Магда, что ты думаешь? Ты должна понимать, какие нас ждут проблемы». Магда хрипло засмеялась. «С тобой какие там могут быть проблемы? Одни удовольствия. Я с тобой всегда». «Ну и слава Богу», — медленно вымолвил Хэнк. «Спасибо вам всем. У нас, Янки, есть поговорка: не дай бог увидеть старых друзей, пришедших с новыми лицами. Хэнк, каменная рыба, ты, похоже, расчувствовался», — захохотала Магда. «Ну подумай, что кроме наркоты и подступающей старости может изменить мое прекрасное лицо. Ну что? А на эти две рожи взгляни, они неизменны, как посмертные гипсовые массы. Все, все, все, все!» — оборвал Хэнк. «Сентиментальная пауза закончена. Значит, мы с вами разделяемся. Вы трое летите в США по данным мной адресам, а я отправляюсь в Россию». «В Россию?» — удивились бойцы. «Да, товар пойдет оттуда. Огромное количество. Я должен сам убедиться на месте, что это не пустозвонство, не обычная русская хвастливая болтовня. Я должен точно знать, что они готовы к большим играм. И если все подтвердится, я вылетаю к вам в США». Лоренцо растерянно покачал головой. «Ты ж туда 20 лет не ездил. Ты там везде в розыске. Из-за такой игры есть смысл рискнуть, тем более что я приму меры, чтобы не порадовать полицейских и репортеров». «Ты уж постарайся», — попросил Рудди. «А русских с их загнившей византийской кровью я не люблю». «Это новые русские», — успокоил его Хэнк, вспомнив Моньку. «Ну, договорились?» Договорились. И последнее. Хэнк протянул Лоренцо ключ от багажной камеры. «Возьмите сегодня на вокзале на Хауптбанхоф кейс. В нем 400 тысяч гринбеков. Эти деньги надо отправить на бастион к О'Риордану. Они нам могут сейчас самим понадобиться.